час дня. А я все играю. Д. мертвый. Его поминки и Т. живой. Встреча в ЦДЛ. А вот опять день поминок. Как много я записал в тот долгий день. Звонок телефона. Подхожу. Молчат. Это, конечно, опять актриса Л. Великая любовь Д. Сколько их было, его любовей. Но всегда-всегда он возвращался к ней. Хриплое дыхание в трубке, потом пьяный вопль. Он даже не завещал мне своего пепла. Я тебе русским языком говорю, он не хочет стоять на моем подоконнике. Он был эгоист. Пусть его закопают, чудака. Скажи ему, что я... Актриса Эл уже совсем пьяна. Впрочем, теперь она всегда пьяна. А всего 20 лет назад... Всего 20 лет назад, какова фраза? Всего 20 лет назад я был при начале великой любви. Белоснежная Волга на Ленинских горах. За рулем его друг. Друг, конечно, знаменитый футболист. Футболисты, хоккеисты, артисты, его друзья. Субботние герои. Рядом с другом я, сзади Д и она. Д только что познакомился с нею. Оба прекрасно пьяны, оба молоды, всего за 20 лет. До того, как над столом повиснут его ботинки, она превратится в спившуюся старуху, блюющую сейчас у телефона. Но они этого не знают. И прелестная девочка-женщина в безумии быстрыми, сухими губами водит по его груди, и рука Д содрогается в копне золотых волос. Они не стесняются. Чудная девочка-женщина с маленькими узкими бедрами и высокой грудью, и великолепный Д, удачливый, молодой, талантливый. Ах, какая вы пара! В машине сидеть невозможно. Сплошное электричество. И мы со спортсменом вылезаем из «Волги». И я знаю, как швырнуло их друг к другу. Они думают, что это весело, но они не знают, что это навсегда. Никогда не оторветесь вы друг от друга, пока не убьете друг друга. И сейчас, когда его рука освобождает из платья ее маленькое тело, а она быстро перебирает губами по его груди, о, если бы они увидели, в переднем зеркальце страшные ботинки над столом и алкоголичку с испитым лицом старухи. А пока наслаждайтесь, милые, своими телами, столь быстро проходящими телами. Ах, как быстро проходящими телами! Бросаю листочек, он кружит над ковром, падает. Выдергиваю новый, точнее, нахожу. Живой Д стоит со мной в той новогодней метели. 1970 такого-то года, 1 января. Среди горящих елок. «Мы бесы», — говорит он мне. «То, чего боялся Федор Михайлович, свершилось». Ну и это я где-то тоже слышал. Я все слышал. Возраст. Однажды перед майскими праздниками, продолжает Д, вышел я из пивной и упал лицом прямо на мостовую. Но все-таки встал. Иду. И вдруг так захотелось к друзьям. Пошел. И пришел в кооперативный киношный дом, весь наполненный моими друзьями-бесами. Звоню в квартиру главному другу. Открывает. Глядит на меня почему-то в ужасе и так торопливо-торопливо. Как же это не вовремя, мы как раз уходим. Короче, я обошел все квартиры друзей своих. И всюду было одно и то же. Сначала глядит на меня, потом ужас, и не пускают. В чем дело, думаю? Неужели у меня физиономия такая подлая стала? Выхожу на улицу, иду к витрине шляпного магазина, гляжусь в зеркало и вижу. Боже, что с лицом? Оно в крови. Провожу пальцем по щеке и хохочу, как безумный. Когда я упал у пивной, измазался красной краской. Ха-ха! Понимаешь, на асфальте красные линии были проведены к 1 мая. Разделительные линии для демонстрации. И друзья мои, тихие бесенята, испугались вида крови моей. Он уже шептал, а если это была искупительная кровь? А если я нес на своем лице им, любителям Достоевского, кровь жертву? А они захлопнули передо мной двери, сукины бесы. Наш 20-й век, — он хохотал, пьянее на глазах, — это история бытовой химии, о заменителях крови, о заменителях друзей и заменителях чертей. Только любовь. Любовь спасет. Придумай мне сюжет про любовь, я напишу, я могу. А представляешь, как бы я мог написать этот эпизод? Выхожу пьяный, блюю на мостовую, рвота висит на подбородке, как у собаки. Делаю шаг. Бедная моя голова винтом вращается, и я рушусь на землю и щекой соприкасаюсь, но не с травой, не с землею, с асфальтом. И поднимаюсь с этого заменителя земли, с заменителем крови на лице, и несу этот пылающий свет на лице, как мольбу о любви, к заменителям друзей, и они захлопывают передо мною двери. Он повис на моей руке, пьяно выворачивал ее и визгливо кричал: «Ну чем ты ответишь на такой рассказ? Дашь червончик, бес говенный, только бы я ушел? Да, я пьяный. Стакан. И из такой тоски в такое. Все могу, все дозволено, свободен, Господи!» А потом нирвана наша всероссийская. Лежу в луже, щека елозит по грязи, а смех раздирает, подлинный смех. Как не хватает нам смеха. Вы все обожаете патетику. Вся ваша литература — сплошная патетика. Львы толстые, эпопеи проклятые. Даже Гоголь тосковал в своем смехе и рвался к патетике. Как он отдыхал душой, когда писал все эти руси-тройки. Вот тогда-то он и считал себя классиком. А от смеха своего с ума сошел. Нет, смеяться у нас умеют только пьяные и дурачки. А трезвые мы все полны благородного негодования. С этим негодованием на челе на плаху идем и друзей предаем. С одним и тем же благородным негодованием. Вот почему я вас, трезвых, боюсь, ненавижу. А десятка твоя — дерьмо. Мне миллионом не заплатишь. Мне сюжет взамен дай. Я тебе рассказал про палату, падла. Дай в ответ. Дай, Христа ради, дай мне сюжет про любовь. И я такое напишу. Все спасено будет. Он плакал. Все дело в ауре, понимаешь, в ауре. Нынче нет любви. Однако половина второго. Все. Заканчивать надо чтение.